перед Мэрией, и кариатиды Пюже, изображающие силу и усталость, и небо в рваных тучах, сгущающееся чернотой над его недоумением относительно того, которое из них что представляет.